Глава 7. Жизнь при дворе — это бесконечная шахматная партия, только доска трехмерная, а фигуры меняют цвет прямо во время игры. Особенно если ты — новоявленный принц, бельмо на глазу для многих придворных и прямая угроза для первого наследника. Бал в честь прусского посольства был пышным даже по меркам императорского двора. Хрустальные люстры заливали зал ярким светом, отражаясь в полированном паркете и создавая впечатление, будто гости парят над землей. Оркестр наигрывал модную венскую мелодию, а столы ломились от изысканных яств. Я стоял у колонны, наблюдая за происходящим с той отстраненностью, которую выработал за время службы в бюро. «Анализируй, запоминай, делай выводы». Чем выше ставки, тем холоднее должен быть разум. «Как чувствует себя наш брат в высшем обществе?» Голос Петра раздался настолько близко, что я был уверен, он подкрался намеренно тихо. Я обернулся с безупречно вежливой улыбкой. «Прекрасно, ваше высочество. Благодарю за беспокойство». Наследный принц улыбнулся, но его глаза остались холодными. «Должно быть, не просто привыкнуть. Все-таки законник Темников, прошу прощения, принц Максим Алексеевич, это пока звучит как-то неестественно, не находите?» «Все новое звучит неестественно поначалу», — я склонил голову. «Помнится, когда вы впервые взяли на себя обязанности по управлению благотворительными фондами, многие удивлялись, а теперь это кажется таким естественным?» Петр напрягся, уловив в моем ответе скрытый намек на его внезапное увлечение распространением эликсира Авроры. «Забавно, что вы упомянули фонды». Его голос стал тише, но приобрел угрожающие нотки. «Я слышал, вы проявляете нездоровый интерес к моим благотворительным инициативам. Не думаю, что это уместно для новичка при дворе. О, я всегда интересуюсь тем, что может повлиять на благополучие империи». Я поднял бокал. «Привычка законника, знаете ли, обращать внимание на детали». Петр придвинулся ближе, понизив голос почти до шепота. «Не играй с огнем, Максим. Ты можешь обнаружить, что твой новый титул — не такая уж надежная защита». Я встретил его взгляд, не дрогнув. «Благодарю за совет, дорогой брат. Всегда ценил искреннюю заботу». Наследный принц натянуто улыбнулся, видя, что его угрозы не произвели желаемого эффекта. Повернувшись к группе придворных, он громко произнес: «Господа, позвольте представить вам нашего новоявленного принца. Удивительно, как быстро можно подняться по лестнице чинов, если знать правильные двери». Придворные засмеялись. Кто искренне, кто из подобострастия. Я заметил, как Михаил, стоявший неподалеку, нахмурился. «Разумеется, — продолжил Петр, — мы все рады пополнению в нашей семье. Хотя, признаюсь, для меня было неожиданностью узнать, что моему деревцу придется потесниться, чтобы в нашем саду выросла новая ветвь». Насмешка была очевидной, но я сохранял ледяное спокойствие. «В каждом саду нужны как декоративные растения, так и приносящие плоды». Ответил я тихо, но достаточно отчетливо, чтобы услышали ближайшие придворные. «Если садовник решает, что пришло время для новых посадок, значит, на то есть веские причины». По лицу Петра пробежала тень гнева, но он быстро справился с эмоциями и лишь презрительно фыркнул. «Вот что значит умение играть на публику и поддержание маски, созданной для окружения». «Что ж, надеюсь, этот саженец не зачахнет от непривычного климата», — он отсалютовал мне бокалом. «Добро пожаловать в семью, брат!» С этими словами он отвернулся, оставив меня в центре внимания придворных, чьи взгляды перебегали с меня на наследника, словно оценивая, кто победил в этом словесном поединке. Я сделал глоток, не выказывая ни тени смущения. Петр хотел унизить меня публично, и это был лишь первый выпад. За ним последуют другие, более опасные. Мой статус принца раздражал его, но куда больше его задевало мое расследование. Значит, мы на правильном пути. «Не стоило так отвечать», — тихо произнес подошедший Михаил. «Петр не забывает обид». «Как и я», — ответил я, наблюдая, как наследник любезничает с прусским послом. К тому же играть роль тихой жертвы не в моих правилах. Михаил слегка улыбнулся. «Это я уже заметил. Послушай», — он оглянулся, проверяя, не подслушивает ли кто. «Я навел справки о том урановом руднике, который ты упомянул недавно в одном из наших разговоров. Действительно странная картина. Официально он разрабатывается для добычи железной руды, но по факту оттуда вывозят какие-то кристаллы, и охрана там не чета обычным промышленным объектам». Все же принц Михаил обладал обширными связями, которые не ограничивались военными ведомствами. Так что, в самом деле, не так давно я попросил его присмотреться к ним, когда нашел в отчетах то, за что цеплялся мой глаз. Это была лишь смутная догадка, но она все же подтвердилась. «Люди нашей тетушки?» «Не напрямую», — Михаил покачал головой. «Формально это охранное подразделение из моего ведомства. Но эти солдаты уже полгода как выведены из-под моего прямого командования, якобы по соображениям государственной безопасности». Я присвистнул. «И ты не задавал вопросов?» «Задавал». Михаил помрачнел. «Но получил однозначный приказ от отца не вмешиваться. Теперь, когда ты рассказал о своих подозрениях, все начинает складываться в единую картину». Наш разговор прервался, когда к нам подошла Карина. В темно-синем платье она выглядела сногсшибательно. «О чем секретничают принцы?» Ее голубые глаза сверкнули озорством. «Надеюсь, это не что-то серьезное в разгар веселья?» «О погоде, конечно», — я улыбнулся. «Что еще может интересовать русских аристократов?» «Только не пытайся меня обмануть, Максим», — Карина понизила голос. «В последнее время за тобой следят, и не только люди Авроры Сергеевны, которой ты явно интересен». И как только она успела это определить, ведь мы не поднимали эту тему никогда в наших разговорах. Карина, как всегда, поражала своей наблюдательностью. «Что ты имеешь в виду?» «Странный молодой граф», — она пристально посмотрела на меня. «Он задает слишком много вопросов о тебе, причем в таком тоне, словно ты какой-то редкий экспонат, который он изучает». «Альберик, кто же еще это мог быть?» «Мои худшие опасения подтверждались». Посланник Вечного Города заинтересовался мной. «Спасибо за предупреждение». Я кивнул. «Буду иметь в виду». «Не благодари», — Карина перевела взгляд на Михаила. «Кстати, Михаил Алексеевич, по поводу той экскурсии на Пересвет. Сестра просила меня собрать информацию о возможности совместных учений с вашим флотом в Балтийском море». «Да, разумеется. Было бы честью организовать подобное мероприятие». Карина заинтересованно наклонила голову. Я наблюдал эту сцену с легкой улыбкой. Кто бы мог подумать, что суровый военный принц и вспыльчивая польская волшебница найдут общий язык. Впрочем, они оба были воинами до мозга костей, и это создавало фундамент для взаимопонимания. Когда Карина отошла, Михаил повернулся ко мне с решительным выражением лица. «Я хочу помочь с расследованием», — твердо заявил он. «Какими бы ни были планы Авроры, они представляют угрозу для империи. Пусть мне тоже не хотелось в это верить поначалу, но факты налицо. А защита империи — мой долг. К тому же, что оба моих брата ввязались в ее авантюру, меня крайне раздражает». Я оценивающе посмотрел на него. Полагаться на Михаила было рискованно, но он человек чести, это я уже знал наверняка. «Хорошо», — кивнул я. «Но действовать нужно максимально осторожно. Не забывай, наша тетушка очень хитрая особа. И поскольку ей не удалось настроить тебя против меня, она предпримет что-то другое». «Это государственная измена, и мы найдем доказательства», — мрачно закончил Михаил. «Тогда для начала нам нужно выяснить, что происходит на том руднике», — я понизил голос до шепота. «И кто отдает приказы твоим солдатам?» На следующий день я столкнулся с Андреем в библиотеке научного общества. Он сидел за дальним столом, погруженный в изучение каких-то древних манускриптов. Когда я подошел, он даже не поднял головы. «Что тебе нужно?» — сухо спросил он. «Я занят». «Разговор». Я сел напротив. «О профессоре Коробеве и его открытиях». Андрей наконец оторвался от бумаг. Его глаза были красными, словно он не спал ночь. «Я уже сказал тебе, это опасная тема. Именно поэтому я здесь. Я подался вперед. Послушай, я знаю, что эликсир не просто лекарство. Он делает людей внушаемыми. И я знаю, что исследования связаны с работами моей матери. Вопрос в том, насколько глубоко ты в это вовлечен».